решающий судьбы людей. Зайди в лаборатории и поднимись в обсерватории. Если даже не сразу найдешь аналогию с социальными проблемами, то пытливый ум уловит сложность аппарата действительности. Он уловит нераздельность судеб эволюции человечества от космических процессов. Поэтому реальное знание без предрассудков будет верным проводником в будущее. Кто же науку о человеческом обществе отсечет от мировых процессов, тот отрубит себе ноги и обречет себя на существование калеки. Агни-йога, параграф 131. Согласованность космических процессов проявляется как в низших, так и в высших сферах. Мощь космическая может отражаться в планетной жизни, а планетная жизнь может трансмутироваться в процессе высшего напряжения. Когда люди поймут, что нескончаемость проявлений состоит из смены существований, тогда принцип согласованности может стать близким человеку. Закон трансмутации и закон космического даяния сливаются. Помощь великая может быть около сознания этого принципа. Если человечество устремится навстречу согласованности, то оно усмотрит все лучшие возможности. Напрягая волю к беспредельности, можно на каждой ступени осуществить согласованность. Согласованность есть тот связующий принцип, который утверждает священное действо между духом и духом, между духом и планетою, между духом и космосом, между космосом и мощью беспредельности. Беспредельность, часть 1, параграф 94. Из сказанного видно, что лишь благодаря сотрудничеству и кооперации всех сил природы между собою возможно развитие жизни. Все низшие формы жизни, дав жизнь высшим формам, сами служат для этих форм жизни питанием. Растительный мир берет нужное ему питание из земли, которая перешла в это состояние из минерального царства. Животный мир, происшедший из растительного, питается растительным. Обладающий разумом человек берет то, что ему нужно для жизни, из всех царств природы. Но согласованность и кооперация сил природы между собой простираются лишь до той черты, которой еще не коснулась рука человека. Но повсюду, куда со своим разумом проник венец творения человек, там начинается нарушение законов природы, начинается несогласованность и дисгармония. Зло заключается в том, что человек не берет из природы столько, сколько ему нужно, но больше, чем ему нужно. Считая, что он живет на земле однажды, он поступает как поденщик, попавший в чужой сад на случайную работу, владелец которого разрешил ему взять из сада плодов столько, сколько он может. Побуждаемый жадностью и зная, что второй раз в этот сад он не попадет, он, ломая деревья, рвет плодов больше, чем может взять. Также эксплуатирует силы природы и действует как хищник и истребитель жизни современный человек, который, не считаясь ни с кем и ни с чем, имеет в виду лишь свою выгоду и себя самого. Он искусственным образом повышает производительность сил природы, и когда природа в напряжении своих сил дает ему обильные урожаи, он выбрасывает в море или сжигает миллионы тонн плодов земли для того, чтобы поддержать высокие цены на продукты. Такому же уничтожению подвергаются сотни тысяч голов скота и обильные уловы рыбы для той же цели наживы и спекуляции.